19. Стена словарей между моей матерью и миром становится выше с каждым годом. Иногда страницы словарей выпадали и собирались у ее ног. Шпага, шпагат, шпаг, шпала, шпалера, шпана, шпаргалка, шпат. Как лепестки огромного цветка. Когда я была маленькой, то думала, что листы на полу — это слова, которые она потеряла и больше никогда не сможет произнести, и я пыталась вставлять их обратно на место, боясь, что иначе мама, рано или поздно, онемеет.